апеллировать. — Апеллировать? — вскочила Маша. — И я должна ассистировать? — Да, — жестко сказал доктор. — Спирт. Быстро мыть руки и за дело. Посторонних попрошу удалиться. Обернулся он к Виктору. Громов выскочил из блиндажа. Деланно спокойным шагом он ходил туда-сюда по ходу сообщения, также деланно спокойно курил и костерил себя на все лады. На кой черт связался с этой собакой? Жил себе, как все, воевал не хуже других, друзья есть, даже любимая девушка, не такой уж частый подарок судьбы на фронте, и то была. Стоп! Почему была? Есть! Никуда не делась Маша, жива-здорова и возится с моей собакой. — С моей? — Интересно. — С чего это я взял, что она моя? — Никакая она не моя. Немецкая овчарка есть немецкая овчарка, и не только по породе, но и по принадлежности. Маша права, эта псина загубила немало наших ребят, а я, как последний дурак, приволок зверя в свой блиндаж. Да еще уложил на топчан. Понятно, почему Маша так разозлилась. Уложить фашистского пса на тюфяк, который она сама набивала сухой травой. Тут любой раскипятится. Нет, придется собаку пустить в расход. Не ссориться же в самом деле из-за нее с Машей, да и со всей своей ротой. Решено. Резким ударом каблука Виктор вдавил окурок в землю и скатился в блиндаж. С чего начать, Виктор уже придумал, и поэтому, распахнув дверь, чуть ли не рявкнул. — Кончайте эту богадельню! Меньшой брат только тогда брат, когда он наш брат, а фашист всегда фашист, даже если он слон или собака. Васильев и Маша непонимающе переглянулись. Маша деловито собирала инструменты, хирург, довольный хорошо сделанной работой, блаженно щурился, потирая онемевшую шею. Доктор был высок, а блиндаж низковат. Перебинтованная собака лежала спокойно и мирно посапывала. — Ты что, под обстрел попал или от начальства бучку получил? — Да, а работенку твой, Мирошников, задал нам хорошую. Но мы, лучшие на всем фронте специалисты по четвероногим, задачи справились блестяще. От лица службы объявляю благодарность младшему сержанту Орешниковой. Она работала так самоотверженно и с таким знанием дела, что ни разу вместо зажима не подала скальпель, — балагурил доктор. — Да ну вас, — улыбалась Маша, — вечно вы подначиваете. Я и сама знаю, что операционная сестра из меня не важная. Мое дело — бинтовать да вытаскивать из-под огня. — Не скромничайте, Мария Владиславовна, ведь вы же бывшая студентка мединститута, да еще одного из лучших на Урале. Свердловский мединститут действительно один из лучших и не только на Урале, но и во всей России, — ревниво заметила Маша. — Но я-то училась на стоматологическом. И всего 2 года, хотя зуб вырвать могу, даже глазной, и почти без боли. Нет, я серьезно, — обиженно продолжала Маша, отвечая на ироничную улыбку доктора. Профессор не раз говорил, что у меня легкая рука. Виктор сидел на чурбаке и ничего не понимал. Васильев и Маша болтали о всякой ерунде, будто ничего не произошло, будто полчаса назад здесь не было самого настоящего скандала. И, что удивительно, они будто не замечали Виктора. Громов ничего не понимал, хотя сам, возвращаясь с той стороны, вел себя так же. Его и ребят, с которыми он ходил в разведку, связывали какие-то невидимые узы, какое-то особое братство. Получая документы и награды, которые обязательно сдавали перед выходом на ту сторону, ребята незлобиво подшучивали друг над другом, предлагали сложить все ордена и медали в одну шапку и разделить поровну, так, как только что делили поровну смертельный риск. Наконец Васильев обратился к Виктору. — Ну что, отпустила? Или дать успокоительного? Громов виновато улыбнулся. — Знаешь, Виктор, вообще-то я даже рад, что ты предоставил мне такую редкостную возможность. Операция была интересной. А ты знаешь, сколько я вообще сделал операций? Никто не знает. До 41-го 5 аппендицитов и 2 грыжи. А за 2 года войны 378 людям и 1 собаке. Слушай, а не податься ли мне ветеринары? Выходим твоего пса. С медицинской точки зрения случай исключительный. Я сразу стану ветеринарным светилом и назначит меня главным врачом зоопарка. «А черт!» — вдруг вскочил он. «Маша, шприц!» Собака лежала бездыханной. Потускнела шерсть, сухим стал нос, изо рта шла пена. «Конец?» — мрачно спросил Громов. «Да погоди ты, не каркай, держи его! Ты держи, Маша! Не справится, крепче! Вот дьявольщина! Где же у него сердце? Нет, так неудобно. Переверни на бок. Хорошо? Есть, нащупал. Короткий взмах. Сверкнула длинная игла и, хрумкнув, вошла в тело. Порядок. Теперь массаж. Так, так, хорошо. Полегче, а то ребра сломаешь. Маша, помогайте». Минут через 5 доктор приказал: «Маша, бегом в медсанбат, принесите грелки. Неплохо бы и горчишники, но пациент весь шерстяной. Как их приклеишь?» Когда взмокший врач разогнулся, а собака мерно задышала, Виктор обнял его за плечи. «Да, 378 операций — это, конечно, не кот наплакал. Ничего особенного. Адреналин сердца, прямой массаж, грелки проходили на 5-м курсе. Экзамен сдал на 3-ку, но, как говорится, теория без практики. Хирургами становятся не в институтах, а на войне. Все, что мог, я уже сделал», — закончил он. «Теперь уход и еще раз уход. Сиделку прислать не могу, у Маши своих дел не в проворот, так что сам берись за гуш. Чем черт не шутит? Пока Бог спит, авось и выживет. Только обещай, я буду первым человеком, которому этот зверь подаст лапу». «Обещаю», — улыбнулся Громов. Доктор вышел из блиндажа, потом вернулся и строго сказал: «И чтобы до завтра ни капли воды, ни единой. Если что, вызывай». Раздел 2. «Ну что ж, надо браться за гуш», — вздохнул Громов. «Для начала ты должен привыкнуть к моему голосу. Значит, буду думать вслух». Виктор начал говорить про уход, про собачью живучесть. Одновременно делал загородку в углу блиндажа, потом принес охапку соломы, бросил на нее старую шинель, взял собаку на руки и осторожно перенес на лежанку. «Привыкай и к моему запаху», — сказал он. «В этой шинели я так попотел, что нюхать тебе не перенюхивать». Виктор присел, потрогал горячий сухой нос, потрепал крутую холку. Встал, закурил. «Ну хорошо, сейчас затишье. А что делать, когда начнутся бои? Наступать ведь будем?» «Да». «Не дело я, видно, затеял». Громов опять присел на корточки. Пес лежал совсем не по-собачьи, на спине, запрокинув голову и прижав к бокам лапы. «Договоримся так. Встанешь на ноги — до наступления не брошу. Не встанешь — пристрелю». «Врешь ты все», — устало вздохнула Маша. «Ты же мухи обидеть не можешь. Не то что пристрелить собаку». Виктор прямо-таки остолбенел. Он уже битый час возится с собакой, разговаривает с ней, а Машу, свою дорогую Машеньку, не заметил. «Ты давно здесь?» — виновато спросил он. «Давно». «Принесла грелку, смотрю. Тебе не до меня. Сел в уголок и сижу. Дурной ты у меня, Витенька». Маша поднялась и обняла Виктора. «Такой большой, такой сильный, такой слабый». «Как это слабый?» — попытался возразить Виктор, но Маша обнимала его крепче и крепче, сбивая и путая мысли. «Да так, Витенька, слабый!» — шептала Маша. На ласку ты слабый, на доброе слово, на нежность женскую. Я же чую, сердцем бабьим чую. Погладь тебя, приголубь, ты и размяк. Видно, мало ласки перепало в детстве. Мать, что ли, строгая, а подрос, девушек поди, стеснялся. Все парней по сколам лупил боксом своим. А надо было хоть разок из-за девчонки подраться, и она бы за тобой на край света пошла. Да что там пошла? Полетела бы, как я, обожгла бы крылышки. А полетела...